Глава 25. Мы ехали по городу, было тепло и тихо. Я попытался описать огромное черное море у Граумана. В кинотеатре есть большой подвал с гардеробными, может, там хранятся какие-то вещи с 25-го, 30-го года. Я чувствую, она, вероятно, там. «Побереги слова», — отозвался Крамли. «Кому-нибудь нужно спуститься и проверить». «Боишься пойти один?» «Не то чтобы. Это значит, боишься, будь здоров. Заткнись и не мешай вести машину». Скоро мы добрались до жилища Крамли. Он приложил мне ко лбу холодное пиво. «Держи, пока не почувствуешь, что мозги прояснились». Я послушался. Крамли включил телевизор, стал перебирать каналы. «Не знаю, что хуже, — сказал он, — твоя болтовня или местные телевизионные новости?» «Отец Шеймас Раттиган», — сказал телевизор. «Слушай, — крикнул я. Крамли переключил канал обратно. «Собор святой Вибианы». «Статический разряд. Снег». Крамли стукнул проклятый ящик кулаком. «Естественным причинам ему сулили должность кардинала». Снова пурга, и телевизор дал дуба. «Я собирался вызвать мастера», — сказал Крамли. Мы оба уставились на телефон, призывая его зазвонить. Оба мы подпрыгнули, потому что он зазвонил.